Даниэль Уотерхаус, Элизе. 19 апреля 1692. Получил ваше недавнее письмо с настоятельной просьбой срочно рассказать о монетном дворе и тех, кто им заведует. Ума не приложу, зачем вам понадобились эти сведения в такой спешке. Уверяю вас, вы обратились не по адресу. Обращаться следовало к маркизу Равенскару. Я взял на себя смелость передать ваши вопросы ему. Можете рассчитывать на его умение хранить тайны. Надеюсь, что у вас все хорошо. Неизменно ваш и прочее, Даниэль Уотерхаус.